Глава 36. Зашифрованное послание от анонимного доброжелателя. «Все будет хорошо. У них все будет хорошо», — повторяла про себя Диба. Она повторяла это как заклинание уже в сотый раз, пытаясь хоть как-то себя успокоить. «Нон-лондонцы справятся. Предсказители обязательно разберутся в том, что у них там происходит. Во что бы то ни стало. Может, я просто все напутала? А на самом деле все идет нормально. Что бы там ни было, предсказители — мудрые люди, они обо всем позаботятся». Но сколько бы она себе это ни твердила, Диба не могла не думать о том, что за странная путаница произошла с Шуази и с пророчествами в книге. Она никак не могла забыть о том, как глубоко ошиблись тогда предсказители. «Ничего, — думала она, — это послужит им хорошим уроком. Больше они такого не допустят. Будут держать ушки на макушке». Да, теперь нон-лондонцам придется самим заботиться о себе. Ведь она не Шуази, она обыкновенная девчонка. А как обыкновенная девчонка может помочь в таком деле? Никак. «Ладно, все будет замечательно», — успокаивала себя Диба. «Ты ведь сама видела, что Зонталомейстер, Джонс и Багдя отлично совсем справляются». Но как она ни старалась, до конца успокоить себя так и не смогла. И потом она вдруг почувствовала, что ее одолевают новые сомнения. И потом, ну, случится что-нибудь ужасное. Мне-то какое дело? Ничего не знаю и знать не хочу. Но ей сразу же стало стыдно. Последняя мысль показалась ей отвратительной. «Занна, — сказала Диба, встретившись с подругой, — я хочу с тобой кое о чем посоветоваться. Представь, что тебе стало известно, что с твоими знакомыми может случиться что-то ужасное, а они ничего не подозревают. Они, наоборот, считают, что у них все идет замечательно. Но ты-то знаешь, что это не так, и хотя у тебя нет полной уверенности, но тебе все-таки кое-что известно. Правда, ты понятия не имеешь, как сообщить им об этом, и ты не совсем уверена, смогут ли они что-нибудь предпринять, если тебе все-таки удастся с ними связаться». Тут Диба совсем запуталась и замолчала. В голове эти мысли складывались более удачным образом. «Послушай, Дибочка, что за бред ты несешь? Я ничего не понимаю». Занна даже отодвинулась от подруги и смотрела на нее как-то странно. Кажется, она даже испугалась. И тогда Диба решила действовать сама. «Допустим, — размышляла она, — сейчас у ее друзей там все хорошо. Но она-то знает, что в один прекрасный день нон-лондонцев может постигнуть настоящая беда. Надо обязательно как-нибудь закинуть им весточку. Но вот как? Что же делать? Может, бросить в канализацию бутылку с письмом? Только вот что написать на конверте, чтобы оно наверняка прошло через Навье поле? И как убедиться, что письмо получено? Нельзя же и дальше спокойно жить с мыслью, что она могла и все-таки не предупредила жителей Нон-Лондона о грозящей им опасности. Главное, Диба поняла, надо срочно что-то делать. И вот что удивительно. Решение это она приняла не только легко, но даже с чувством приятного волнения. В Нон-Лондоне может случиться беда. Это, конечно, плохо, но это значит, что надо срочно туда попасть. И это хорошо. Но как в него попасть? Что и говорить. Задача. Прежде Диба не раз твердила себе, что еще раз оказаться в Нон-Лондоне ей не захочется ни за какие коврижки. Выходит, все ее аргументы оказались неубедительны. С чего начать? Прежде всего, она попыталась отыскать тот самый подвал, и после нескольких неудачных попыток она, наконец, нашла его. Все там оставалось как прежде. И хлам, и грязные лужи, и трубы с задвижками и манометрами, и огромное колесо главной задвижки тоже. Дрожа от волнения, она подошла к ней, вцепилась обеими руками, повернула. Но на этот раз Лондон не растворился в воздухе. Все осталось как было. Тогда Диба решила попробовать мосты. Она выбрала несколько самых подходящих, и каждый раз, всходя на очередной мост, уже представляла, как на другом конце перед ней вдруг открывается незабываемый вид Нон-Лондона. И тут ничего у нее не вышло. Однако Диба не оставила своих попыток. Она принялась искать всякие скрытые потайные двери. Закроет глаза и шепчет желание. Или залезет в шкаф родителей и повторяет шепотом: «Сим-сим, открой дверь». А вдруг там какой тайный ход, и он ей откроется. Но, увы, опять ничего не получилось. А время шло. Диба тревожилась все больше. Что-то там у них происходит. Как сообщить друзьям о странностях, которые ей стали известны? Совершенно отчаявшись, она села за стол и написала письмо. Кому? Единственному человеку, кто, как она предполагала, мог бывать в Нон-Лондоне и мог поддерживать контакт с его жителями, а именно председателю комиссии по делам окружающей среды в палате общин Элизабет Роули. Диба понимала, что прежде чем попасть к чиновнику, занимающему такой высокий пост, письмо должно пройти через руки секретарей и помощников, и потому решила прибегнуть к хитрости и, как могла, зашифровала свое послание, чтобы его мог понять только тот, кто знает, о чем идет речь. «Уважаемая госпожа Роули, простите, что не называю вам своего имени, оно вам ничего не скажет. Дело в том, что мне стало известно, что вы бывали в одном интересном месте, которое, с одной стороны, очень похоже на Лондон, а с другой совсем не похоже. С одной стороны, это как бы Лондон, но с другой совсем не Лондон, если можно так выразиться. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, и вам нетрудно убедиться в том, что я знаю, о чем говорю. А обращаюсь я к вам, потому что, полагаю, вам связаться с этим, так сказать, совсем не Лондоном, гораздо легче, чем мне, а мне стало известно, что его жителей ждет большая беда. Вы, возможно, знаете, что существует некий план действий против некой персоны, которая слишком много дымит. Вы понимаете, о ком я говорю. У меня также есть информация, что тот человек, который, как все думают, помогает в борьбе против названной персоны, на самом деле, возможно, совсем не тот, за кого себя выдает. Более того, на самом деле он настоящий враг и помогает противнику. Вы должны знать этого человека. Это тот самый, который не тверд в своих поступках. Диба была особенно довольна этим ловким намеком. Если вы сможете отправиться в названное место или послать кого-нибудь другого вместо себя, я думаю, следует обратить на данное лицо особое внимание и как следует проверить его, чтобы убедиться в том, что он действительно делает, что говорит. Иначе наши друзья окажутся в большой беде. Заранее благодарю. Ваш верный друг». «По крайней мере, я не сижу, сложа руки, а пытаюсь делать все, что в моих силах», — думала Диба, хотя и понимала, что, может быть, госпожа Роули никогда не прочтет ее письма. А потому на этом не успокоилась и продолжала искать другие способы проникнуть в Нон-Лондон. По вечерам она подолгу сидела в своей кровати, надев на руку перчатку, сшитую Абадеем Фингом из страницы книги, и без конца перечитывала загадочные фразы. «Кирпича чудесной силой», — читала она, — «как голубь нежными крылами. Мрешь, но только пожалеешь. Елегок путь наверх, подъем тяжел. Взойти по книг ступеням с яруса на ярус. Отлично ты от прочих». И вот однажды, наверное, в сотый раз перечитывая эти слова, Диба вдруг подняла глаза и медленно сжала свой небольшой кулачок в исписанный вдоль и поперек словами перчатки. До нее вдруг дошел истинный смысл этой абракадабры. Диба еще раз вдумчиво, почти исполненное сознание долга, перебрала все причины, почему ей не следует прислушиваться к собственному внутреннему голосу и не беспокоиться о своих друзьях в Нон-Лондоне. Она поняла, что это выше ее сил, что она готова на все, чтобы только помочь им.